Глава 20. Стоило нам выйти на помост, как все в небольшом зале, который напомнил мне университетскую аудиторию с уходящими вверх рядами сидений, в предвкушении загудел. Евнух представлял меня собравшимся, а я рассматривала зал сквозь полупрозрачную ткань покрова. От волнения я даже толком не могла рассмотреть лица, все скакало перед глазами, но принца я все же не заметила. Почему-то взгляд привлекла широкоплечая фигура охранника рядом с каким-то купцом. Хотя это скорее был наемник. Об этом говорили наряд, прическа, поднятые вверх волосы, заплетенные в конский хвост, и кожаная накладка на пол лица. Он сидел полубоком той самой накладкой ко мне, и что-то в этом человеке заставило мой взгляд остановиться, запнуться. Но что? «Позвольте вам продемонстрировать жемчужину сегодняшней коллекции!» Хорошо поставленным голосом произнес евнух и снял с меня покров. По залу пронесся вздох восхищения. «Начальная сумма — 1000 золотых!» Возвестил лысый, и по залу снова пронесся вздох. Сумма была внушительной даже для этих людей. И все же не прошло и пары секунд, как посыпались первые предложения. 2000, 2500, 3500, 6. Суммы были гигантскими. За 6000 в Лантаре можно купить небольшое имение. Я ловила на себе липкие оценивающие взгляды, в которых плескались вожделение и расчет, и была не в силах от них избавиться. Внезапно я встретилась взглядом с Эльнаром, своим нынешним господином. Его глаза блестели в предвкушении небывалой прибыли, ноздри трепетали, а пухлые руки мяли ткань своего яркого цветастого халата. Стало так противно, что я больше старалась не поднимать взгляда. 9000, услышала я слова евнуха. «Всего лишь? За такую красавицу, да еще колдунью? Только представьте, каких детей она вам родит. А что она может предложить вам в постели?» Он подошел и перекинул мои длинные локоны на грудь, а потом встал сзади и начал развязывать повязку на груди. Зал затаил дыхание, мои руки метнулись вверх, чтобы прикрыться, но тихий угрожающий рык заставил их опустить. Я закрыла глаза и отвернулась, насколько могла. В глазах закипали слезы, но я не собиралась показывать их этим уродам. Дружный вздох дал знать, что все увидели. Разве что предусмотрительно перекинутые вперед волосы стали последней защитой от алчущих взглядов. 20000! Внезапно произнес кто-то. Я посмотрела на говорившего и узнала купца, рядом с которым сидел тот самый широкоплечий наемник. Тот снова отвернулся, демонстрируя мне лишь кожаную накладку на лице, будто ему было неинтересно происходящее, но его грудь от чего-то нервно вздымалась, а вся его фигура была напряжена так, будто он собирался вскочить. Но неимоверным усилием воли сдерживался. Зал снова ахнул, но прошла минута, и никто не решился перебить столь внушительную ставку. 20000 раз!» — прокашлялся евнух. 20000 два!» Пауза. 20000 Пауза, во время которой я зажмурилась, не желая ничего слышать. 3! Жду вас с деньгами!» Счастливо прощебетал евнух. «Гард, отнеси монеты господину Авгаю и прямо сейчас забери мою рабыню. Я желаю покинуть аукцион». «А как же ужин и развлечение?» Угодливо спросил евнух. Но тут же добавил. «Хотя понимаю, понимаю. Я бы тоже поспешил уединиться с такой красавицей». Послышался характерный стук, возвещавший о том, что монеты евнуху доставлены. «О, уверен, здесь все монетки до единой, иначе и быть не может». «Конечно, не может», — с горечью подумала я. «В Кахете все аферы, связанные с покупкой и продажей рабов, очень строго караются. Эта страна держится на рабстве, и ее устои подрывать нельзя». Внезапно я ощутила, как мои плечи укрыли плащом. Надо же, похоже, наемник позаботился, чтобы имущество хозяина больше никто не видел в неподобающем виде. Пошли. тихо сказал он, и я резко распахнула глаза с мокрыми от непролившихся слез ресницами, и еще до конца не поняв, от чего так быстро заколотилось сердце. И встретила взгляд любимых темных глаз. Ноги подкосились, а из горла вырвался всхлип. Теперь я понимала, почему он все время прятал от меня лицо. Я бы не смогла сдержаться и точно бы себя выдала. Серж подхватил меня за талию. «Пошли». Тихо и напряженно повторил он, подталкивая меня вперед, и добавил еще тише. «Нужно торопиться». Почему нужно спешить, я поняла уже в следующее мгновение. Дверь в другом конце зала, через которую входили аукционеры, с грохотом распахнулась, и на ее пороге появился принц Исмаил. Обернувшись, я на мгновение встретилась с ним взглядом, увидела, как хищно блеснули его глаза, но тут же нырнула в боковую дверь, откуда выводили купленных рабов. «Стойте! Я хочу купить эту рабыню!» «Боюсь, вы опоздали!» Успела услышать я прежде, чем дверь за моей спиной закрылась.